Глава третья. Через 10 минут в квартире появился брат Елизаветы Викторовны. Он был такого же высокого роста, как и сестра. Породистое лицо, чуть тронутые сединой каштановые волосы, прямой ровный нос, правильные черты. Его можно было назвать даже красивым. Он был одет в серый костюм, голубую рубашку, галстук в синий горошек. Рукопожатие Концевича оказалось достаточно крепким. «Я много про вас слышал и даже считал господина Дронга отчасти вымышленным персонажем», — заявил он. «Надеюсь, вы теперь убедились в том, что я действительно существую», — Дронго усмехнулся. «Идемте в гостиную. Ваша сестра ждет вас». В комнате Сергей Викторович прошел к креслу, где прежде сидел сам хозяин дома, и опустился в него. Он не стал садиться на диван рядом со своей сестрой. Вейдеманис, не сказав ни слова, поднялся и устроился рядом с Елизаветой Викторовной. Второе кресло он освободил для Дронга. Сестра заметила, куда именно сел ее брат, но предпочла не говорить об этом вслух при посторонних. Дронго обменялся быстрым взглядом с Эдгаром и уселся напротив визитера. «Наверное, Елизавета уже успела в общих чертах обрисовать вам нашу проблему», — заговорил гость, не дожидаясь, пока ему начнут задавать вопросы. Этот человек явно предпочитал всегда брать инициативу в свои руки. Но напарники подсознательно отметили его бесцеремонность. Сергей Викторович не стал спрашивать, куда именно ему сесть. Определился сам и занял самое удобное кресло. «Мы знаем о вашей проблеме, Сергей Викторович», — сказал Дронго. «Но некоторые моменты требуют ваших личных пояснений. Именно поэтому я и попросил вашу сестру перезвонить вам и попросить, чтобы вы поднялись к нам». «Вы знали, что я сижу внизу в машине?» — спросил гость. «Да, догадывался. С одной стороны, телефон вашей сестры был переведен на вибрацию. Он уже дважды срабатывал. С другой стороны, это дело слишком важно для вас. Вы не можете отпустить сестру просто так к незнакомому человеку, даже если он друг Эдгара Вейдеманиса. Конечно, вы приехали вместе с ней, чтобы дождаться конкретных результатов ее разговора со мной. Подозреваю, что вы даже взяли с собой часть денег, чтобы выплатить мне аванс в случае моего согласия заняться поисками вашей супруги». «Это она вам сказала?» – не поверил Сергей Викторович, метнув взгляд на сестру. «Нет. Это я понял, как только вы вошли. Вы владелец большого концерна и богатый человек уже много лет. Значит, привыкли решать возникающие вопросы с помощью денег. Причем больших, господин Концевич», – подчеркнул Дронго. «К тому же, ваша сестра рассказала нам, что при разводе со своей второй супругой вы купили и оставили ей 4-комнатную квартиру в новом доме, а до этого оплачивали обучение своей падчерицы, ее дочери. Вы деловой человек, правильно рассчитали, что лучше решать вопросы с вашей бывшей супругой на подобных договорных началах, не доводить дело до скандала, сохранить репутацию. Могу предположить, что вы выплатили ей и отступные наличными, так как она сейчас переехала в Лондон и живет рядом с дочерью, несмотря на дикие московские цены на аренду недвижимости. Дохода с 4-комнатной квартиры вашей бывшей супруги могло бы не хватить. Очевидно, что вы помогли ей и деньгами. Подобный подход крупного бизнесмена вы демонстрируете и к исчезновению вашей теперешней жены. Вы объявили неслыханную награду в $1 миллион и даже успели нанять частных детективов, которые так и не смогли найти вашу исчезнувшую жену». «Убедительно», — заявил Сергей Викторович. «Просто как Шерлок Холмс в этом новом британском сериале. Хотя этот актер, похожий на породистую лошадь, мне совсем не нравится. Наш Ливанов гораздо органичнее. Но это так, к слову. Какие еще чудеса вашего дедуктивного метода вы готовы нам продемонстрировать? Сказать, что именно я ел сегодня на завтрак?» «Думаю, что ничего», — сразу ответил Дронго. «Вы очень торопились. так как должны были еще заехать за вашей сестрой. Поэтому ограничились кофе, который еще и пролили». «У меня на одежде остались пятна?» Концевич взглянул на свой костюм. «Нет, иначе вы поменяли бы ее. Вы слишком хорошо одеваетесь, чтобы не обратить внимания на пятно, которое могло остаться у вас на брюках или пиджаке». «Конечно нет. У вас чудесный костюм, Балансиага. Пятно на нем было бы сразу заметно. Сегодня вы торопились, вытерли стол и не увидели, как задели краешком рукава рубашки пролитый кофе. Вы носите тяжелые запонки, и они несколько оттягивают рукава. Посмотрите, крохотное пятно от кофе осталось снизу». Дронго показал на правую руку гостя. Тот сразу повернул ее, внимательно оглядел пятно, затем удовлетворенно, даже весело кивнул. «Я думал, что подобные фокусы бывают только в кино или книжках», — признался Концевич. «Ладно, хорошо, вы меня убедили, что можете вытворять подобные трюки и заслужили славу настоящего сыщика. А теперь продемонстрируйте мне ваши возможности и достаньте из своего стенного шкафа мою жену, желательно целую и невредимую». «Я не фокусник, а всего лишь аналитик», — заметил Дронго. «Сергей, мы пришли к этому человеку за помощью», — не выдержала его сестра. «Это я помню, но я пришел не просить, а предлагать», — жестко заметил ее брат. «Я готов отдать $1 000 000 тому человеку, который возьмется за конкретные поиски моей жены и успешно сделает это. По-моему, более чем выгодное предложение. Женщина не иголка, она не может пропасть просто так. Если наши идиоты из полиции и кретины-следователи ничего не могут найти, это еще не значит, что Тамару вообще разыскать невозможно. Хотя бы для того, чтобы узнать, что именно с ней случилось, кто в этом виноват. Вы видите, что я предельно циничен. Но это для меня странно, необычно. Просто все уже перегорело внутри за 18 дней. Сначала я еще очень надеялся на то, что ее похитили. Вскоре преступники потребуют у меня выкуп. Потом нашли ее телефон, и я даже подумал, что там может храниться какое-то послание, адресованное мне. Нет, ничего подобного не нашли. Я сделал все, что было в человеческих силах. Нанял частных детективов, пообещал дикие премии следователю и полицейским. Готов был заплатить любые суммы за какую угодно помощь. Но все безрезультатно. Через 2 недели мои надежды стали стремительно таять. Теперь я уже понимаю, что найти ее живой невозможно и не удастся. Хотя надежда умирает последней, и я все еще надеюсь на чудо. Сегодня уже 18-й день. Теперь я хочу даже не столько найти жену, сколько понять, как именно она пропала. Узнать, кто стоит за этим, и отомстить ему. Это не значит, что я не желаю разыскать ее живой. Но я реалист и все прекрасно понимаю. Похитители не стали бы молчать так долго. Это просто нелогично. Она не могла сама уйти? То есть вы хотите спросить, не захотела ли Тамара меня бросить? Можете считать и так. Нет, не могла. У нее на кредитных карточках оставалось около $6 000. Я один раз в квартал переводил ей 100 тысяч на текущие расходы и в любой момент мог заблокировать ее деньги. И потом, куда и зачем уходить? Она жила в 3-этажном доме в Жуковке, имела квартиры в Москве, на Лазурном берегу и в Крыму. Ездила на персональных машинах с водителями и телохранителями, летала на частных самолетах. Бросить все это? Уже не говоря о том, что я к ней прекрасно относился, и мы неплохо уживались вместе. Слово «любовь» не было произнесено ни разу. Этот человек все подчинял своему калькуляторскому счету. «У вас есть личные враги?» — уточнил Дронго. «Полно!» — Концевич невесело усмехнулся. «Но я не знаю, кто из них мог организовать похищение моей жены. Нет, не совсем так. Первый вопрос – зачем? Второй – кто это сделал? Видите, первый вопрос волнует меня даже больше второго. Зачем устраивать такой жестокий спектакль с моей женой и с моей судьбой? А у нее были враги? Наверное, были, но мне они неизвестны. Да, она жаловалась на некоторых хозяев модельных агентств, но это обычные истории. Чтобы раскрутить молодую красивую женщину, они требовали с нее дань. Каждый предлагал ей лечь с ним в постель. Обычная практика. Извини, Елизавета, если тебе это неприятно слышать. Но такие дикие нравы у них в модельном бизнесе. Готовят из красивых девочек либо проституток, либо содержанок. Тамаре еще повезло. Харен Талмасян защищал ее от подобных нападок. Нашел кого вспоминать, поморщилась сестра. Тем более благодарить. Он бросил ее в самый сложный момент. «Оставил ей квартиру, машину и деньги», — возразил брат. «Значит, не был последним подонком. Понимал, что бывшей супруге нужно помочь». «Не надо о нем говорить. Ты лучше отвечай на вопросы эксперта», — предложила Елизавета Викторовна. «Я и отвечаю. Честно и откровенно. Что еще вас интересует?» «Она часто ездила в этот салон?» «Достаточно часто. Там у нее свой мастер, латышка, Римма. Она к ней и ездила. Подолгу задерживалась, смотря когда и как. На маникюр, педикюр, укладку, покраску волос, макияж, массаж, спа-процедуры уходила иногда до 4-5 часов. Точнее, знает ее водитель». «А почему мастера не приезжали к вам домой? Или в вашем трехэтажном особняке не было подходящего места для приема таких гостей?» Не удержался от сарказма Дронго. «У каждого мастера свой график, а Тамаре нравилось туда ездить. Все услуги одновременно, удобно и быстро. Относительно, конечно. В салоне есть видеокамеры?» «Если бы! Зачем в косметическом салоне нужны видеокамеры? И на входе их не было. Женщины приходят туда растрепанными, а уходят перекрашенными красавицами. Естественно, что камеры нервировали бы их. Нет там никаких камер. Есть у банка, стоящего напротив. Их записи просматривали следователи. Но там тоже ничего не видно, не считая нашей машины, которая ждала Тамару». «Какие-нибудь вещи из вашего дома пропали?» «Абсолютно ничего. Даже колье, которое я подарил ей на свадьбу, тоже на месте. Оно стоит около 300 тысяч долларов. Нет, ничего не пропало, кроме ее часов и телефона, который достаточно быстро нашли». «Она вела дневник?» «Это было бы слишком просто», — мрачно ответил Сергей Викторович, «узнать, о чем она думала в последний день перед исчезновением. Но дневников она никогда не вела, я в этом тоже уверен». «В ее прежней квартире ничего не нашли?» «Ничего, я сам туда ездил. Было заметно, что в последние дни там никто не появлялся, даже слой пыли лежал на мебели. Хотя у Тамары была своя домработница, но ключи она никому не давала. Сама туда ездила, открывала двери, впускала домработницу и вечером запирала квартиру». «Вы жили дружно?» «Достаточно хорошо. Не скажу, что абсолютно идеально, но близко к этому. Я все-таки женат в третий раз и знаю, что такое почти идеальный брак». «У вас составлено завещание?» Сергей Викторович усмехнулся, взглянул на сестру и заявил: «Про завещание я ничего тебе не говорил. Господин Дронго, это вопрос или утверждение?» «В таком случае утверждение». «Да, я составил завещание, когда женился в третий раз. Мой концерн должен отойти Олегу, моему сыну. Он и сейчас там работает. Дома во Франции и в Москве получит Тамара. Дом в Крыму – моя сестра. Дача в Жуковке достанется сыну. Кроме того, я разделил свои деньги примерно пополам, не считая 10 миллионов, которые завещал племянникам, детям моей сестры. Извини, Елизавета, что никогда об этом тебе не говорил, но ты всегда была единственным человеком, в чьей любви и преданности я никогда не сомневался». «Спасибо», – взволнованно произнесла сестра, смахнула слезу и достала носовой платок из своей сумочки. Твоим детям по 5 миллионов долларов. Дочери и сыну, продолжал Сергей Викторович. Я думал, что так будет справедливо. Спасибо, бормотала растроганная женщина. Ваша жена знала об этом завещании? Сначала не знала. Потом я ей сообщил. Сказал, что она получит дома во Франции и Москве и часть моих денег. Она была очень благодарна. «В случае вашей смерти», – безжалостно напомнил Дронго. Елизавета Викторовна вздрогнула. «Да», – спокойно согласился ее брат, – «в случае моей смерти». «Значит, ваша молодая супруга получает дома в Москве и на Лазурном берегу, а также какую-то сумму денег». «Да, она станет богаче 40 или 50 миллионов, если это вы хотите знать». «А ваш сын?» «Еще богаче. 3 раза. Только из этого не следует, что мой сын решил таким образом вернуть себе все и устроить похищение своей мачехи. Он на такое просто не способен». «Я его не обвинял. Это вы сделали подобное предположение». «Я тоже не похищал и не убивал своей жены», продолжал в том же ёрническом тоне Сергей Викторович. «Она мне очень нравилась. С ней я чувствовал себя достаточно молодым человеком, если это вас интересует». «У нее были записные книжки?» «Конечно. Обе лежат дома, в шкафу. Следователи уже интересовались их содержимым. Там тоже не было никаких следов. Хотя все номера и фамилии до сих пор проверяются». «Когда вы расстались с ней в день исчезновения, можете вспомнить?» «Конечно могу. Меня об этом спрашивают каждый день. Утром я поехал на работу и попрощался с ней. Это было примерно в 9:30. В полдень она мне позвонила, сообщила, что уедет в салон, и где-то в 1:00 была уже там. Так говорят водитель и телохранитель. Тамара вошла в салон, что-то сказала мастерам и двинулась дальше по коридору. А потом исчезла, никуда не выходя. Со стороны двора сидел охранник, который работает там уже 10 лет и знает ее в лицо. Через парадный вход Тамара тоже не могла выйти. Там стояла ее машина с моими людьми. Тогда куда она исчезла? Каким образом? По моему приказу там простукали все стены. Любые дырки, чтобы найти возможный лаз или люк. Но не обнаружили абсолютно ничего. Даже привезли металлоискатели, чтобы найти какую-то дверь. Безрезультатно. У вас есть какие-нибудь предположения? Если бы были, то я бы здесь не сидел. Пошел бы сам искать. Или рассказал о них следователю. Хотя бы подсказал эту версию частным детективам. Но все мои возможные предположения и любые дикие домыслы уже проверяли. Ничего нет. Хотя мне нашли одного астролога, который сообщил, что Тамару похитили инопланетяне. Но в такой бред я не верю. Если это инопланетяне, то я хочу знать, как они это сделали и для чего. Я уже не говорю, что меня интересуют фамилии этих инопланетян. «У тебя еще хватает сил на подобные шутки», — упрекнула его сестра. «А мне остается только шутить», — невесело отрезал брат. «Должен найтись какой-то негодяй или группа таковых. Они похитили мою жену, возможно, даже убили ее. А я должен верить в каких-то зеленых человечков, прибывших с другой планеты. Я готов был прикончить этого астролога за подобные бредни. Заодно всех колдунов и экстрасенсов, которых находят мои кухарка и домработница. У каждого свои дикие предположения. Один экстрасенс даже заявил, что сейчас Тамара находится в бессознательном состоянии и живет где-то в Америке. Такой идиотизм. Интересно, как ее туда вывезли? В закрытом ящике? Кстати, эту версию проверяли одной из первых. Никаких крупных ящиков, мебели, чемоданов и ковров, где можно было спрятать тело Тамары, в этот день из салона не выносили. А в карман ее сложно было запихать, даже несмотря на хрупкое сложение. Сергей Викторович все еще находил в себе силы шутить. Хотя глаза его блестели холодной ненавистью и вспыхивали гневом при упоминании этих дурацких версий. «Хватит!» — решил Дронго. «Больше не буду вас мучить. Осталось только два вопроса. А потом мы поедем к вам в офис, и вы дадите мне доверенность на расследование этого исчезновения». «Что еще вы хотите знать?» — спросил Сергей Викторович. «Заранее прошу извинить меня за мои слишком откровенные вопросы, но они нужны для расследования». «Я не девственница», — перебил его гость. «Если хотите, моя сестра может отсюда выйти». «А я, между прочим, уже бабушка», — Елизавета Викторовна улыбнулась. «В таком случае скажите, у вашей супруги были какие-нибудь отношения с мужчинами после развода с Толмосяном?» Концевич удивленно посмотрел на Дронго. «Наивный вопрос», – пробормотал он. «Наверное, были. Или вы думаете, что молодая, здоровая, красивая женщина могла 7 или 8 лет обходиться без мужчин? В таком случае вы не понимаете женскую натуру, и это очень прискорбно. Я, конечно, конкретно не интересовался, но такой долгий срок... Вы еще спросите, были ли у меня отношения с другими женщинами после того, как я потерял свою первую жену или развелся со второй?» «Сергей, это уже никого не интересует», — быстро вставила старшая сестра. «Но это нормально», — Концевич пожал плечами. «Не вижу здесь ничего особенного». «В таком случае второй и последний вопрос. Вы доверяете водителю и телохранителю, которые сопровождали вашу супругу?» «Еще более наивный вопрос», — продолжал удивляться гость. «Конечно нет. Абсолютно не доверяю. Их тоже проверяли на всех возможных детекторах. Следователь так и сразу сказал, что без помощи этой парочки украсть мою жену было просто невозможно. Но они чисты. Ребята согласились отвечать на вопросы под гипнозом. Им даже сделали укол этой хваленой сыворотки правды, которую мне удалось достать через ФСБ. Но данная парочка оказалась вне подозрений. Хотя я все равно их отстранил. На время, пока не найдут Тамару. У вас есть что-то еще?» «Нет», — ответил Дронго. «Больше никаких вопросов. Сейчас мы поедем в ваш офис и оформим все документы». «Вы не назвали сумму вашего гонорара», — напомнил гость. «Разве?» — удивился Дронго. «По-моему, вы сами ее озвучивали. С 6 нулями. Или вы уже передумали?» «Вы не только сыщик, но еще и бизнесмен», — Сергей Викторович встал и спросил. «Какой аванс вам нужен?» «Тот, который лежит у вас в машине», — сказал Дронго. «Давайте угадаю. Я почти уверен, что там 100 тысяч долларов. Или я ошибаюсь?» «Как вы догадались?» «Просто посчитал. Вы должны оплатить мои билеты бизнес-класса туда и обратно и возможные расходы. При заключении обычного договора вы должны были бы выплатить 1/4 всей суммы, но она показалась вам слишком большой даже для поисков собственной супруги. Поэтому вы остановились на первой круглой сумме в 100 тысяч, посчитав, что такой аванс меня должен устроить. Вы просто опасный человек», — пробормотал Концевич. «Если хотите, я удвою сумму». «Не нужно. Просто подобный подход характерен для бизнесменов, как я вам и говорил. Но только не в том случае, когда речь идет о самом родном и близком человеке». Он еще успел увидеть, как огорченно покачала головой Елизавета Викторовна. «Очевидно, некоторые черты характера брата-бизнесмена не нравились ей».